Глава 122. То самое здание. Улица Нарциссов, дом 2. Гостиная, погруженная в сумеречную темноту. Клейн сел спиной к Эркеру и обратился к Леонарду и Фраю. «Я получил результат. Во сне увидел серо-синеватый двухэтажный дом. Все окна плотно закрыты, шторы занавешены. Вокруг на несколько метров лишь земля и глина. Ни травы, ни цветов. Вокруг запущенный мрачный сад. Знаете, как в страшилках? Единственная конкретная подсказка по месту – дом находится близ реки, довольно широкой. Это может быть и тусок, и хоя. Остается лишь отправить инспекторов на поиски и надеяться, что мы не опоздали. Тусок – самая длинная река Луэна. Она брала свое начало на северо-западе, в горной цепи Мирминск, и простиралась на юго-восток, проходя через Приморский округ – округ Авва и прочие земли. Течение шло вплоть до столицы Бэклунда и впадало в море в гавани Приц. В Тингене тусок петлял в двух местах – на юго-западе западного района и в районе пристани на юге. Хоя же берет свое начало в горах Йорк на севере. Она протекает через восточный район, пригородный учебный округ, а затем впадает в тусок. Это и есть две главные реки Тингена и его пригородов. Была еще пара ручьев и каналов, но те не обладали даже толикой масштаба Хоя или Тусок. Дослушав описание Клейна, бледнокожий фрай сразу кивнул, соглашаясь с мнением товарища. Когда наводок больше нет, остается лишь организовывать поиски. В этот момент Леонард вступил в разговор. «Возможно, мы можем еще сузить зону поиска». «Как же?» Клейн сжал в ладони серебристые карманные часы с узорчатой крышкой и нахмурился. Леонард вновь заискивающе заулыбался. «Преступники, вроде него, целеустремленные, подготовленные, наверняка выберут место для алтаря и убежище подальше от своих целей. Это банальные меры предосторожности. И только когда количество потенциально мертвых жертв в регионе уменьшится и преступнику будет все сложнее их найти, он может переместиться чуть ближе. Поэтому давайте еще раз просмотрим материалы и отберем те территории, где количество смертей изначально было стандартным, а только в последние несколько дней резко возросло». Когда Клейн выслушал товарища, его глаза заблестели. «Это отличное заключение». В этот же миг сердце кольнуло. Все же я не детективное дарование. Фрай молча приступил к делу. Он взял разложенные на чайном столике документы и начал быстро их просматривать. Спустя несколько минут вновь зазвучал его слегка хриплый голос. «И правда, такой регион есть, причем только один». «Какой?» — тотчас поинтересовался Клейн. Фрай передал толстую стопку бумаг Леонарду и добавил. «Западный район». «Именно западный?» — подумал Клейн, сжал кулаки и тотчас воскликнул. «Тогда нам нужно отправиться в юго-западную часть. Тот участок совсем небольшой». «Одобряю», — беспечно добавил Леонард и радостно взмахнул бумагами, будто это не он только что предложил гениальную идею, как сузить поиски. Небольшая двухколесная повозка неспешно курсировала по узким и грязным улочкам. Недалеко виднелось солнце, как раз утопающее в блестящих волнах широкой реки, отражающей окрашенное валой небо. Клейн и Фрай, сидевшие возле окна друг напротив друга, смотрели в окно, всматриваясь в вереницу похожих построек. Они высматривали серо-синие стены, запущенный сад, а если вдруг встречали похожее, то проверяли окна и закрытые шторы. Леонард вальяжно устроился на своем сиденье, откинулся на спинку и тихо насвистывал местную народную песню. Постепенно солнце садилось все ниже, и улицы быстро погружались во мрак. Как вдруг краем глаза Клейн увидел небольшой серо-синий двухэтажный дом. Перед домом располагался явно забытый всеми сад, оставляющий довольно печальное впечатление. «Нашел», — объявил Клейн, слегка осипшим от волнения голосом. Не успел он договорить, как Фрай и Леонард за доли секунды подпрыгнули и прильнули к окну, смотря в том же направлении. Когда повозка наконец приблизилась к зданию с плотно закрытыми шторами, тройка ночных наблюдателей наконец смогла рассмотреть его целиком. Даже гадание не требовалось, чтобы быть уверенным, что Клейн видел во сне именно это здание. Это и есть место хранения темного алтаря. Однако ни он, ни Фрай, ни Леонард не велели кучеру остановиться. Повозка продолжила движение, пока они не проехали цель, пока не отдалились от нее так далеко, чтобы это выглядело, будто они просто проезжали мимо. Когда здание пропало из их поля зрения, Леонард окликнул извозчика и попросил остановиться. «Клейн, останься в повозке и возвращайся на Заутленд. Подмени капитана. Пусть он поможет нам». Щелкнул пальцами Леонард и улыбнулся товарищу. «Думаешь, я недостаточно силен для такого опасного задания? А ты неплох». Клейн сразу понял его замысел. Фрай тоже кивнул. «Ты только начал свои боевые тренировки. К тому же твоя специальность — поддержка». «Я понимаю. К тому же преступник, который убил стольких людей и собирается устроить подобный ритуал, наверняка не так прост. С капитаном будет куда спокойнее», — рассудительно ответил Клейн, затем посмотрел на Леонардо, на Фрая и добавил. «Будьте осторожны». «Не волнуйся, я очень ценю свою жизнь. Пока капитан не придет, мы будем просто наблюдать, приближаться не станем», — улыбнулся Леонард. Фрай ничего не ответил и просто поднял свой чемоданчик. Спустя несколько секунд молчания Клейн достал из кармана монетку. «Я вам погадаю», — улыбнулся Клейн и закрыл глаза. «У дела будет хороший исход». В этот же момент Пенс с характерным звоном подлетел в воздух. Вращаясь в воздухе, он быстро приземлился на раскрытую ладонь юноши. Клейн с волнением приоткрыл глаза и увидел знакомый портрет. Из его груди вырвался вздох облегчения. «Но это лишь расплывчатое предвестие. Могут быть и иные трактовки. Самое главное — всегда сохранять бдительность и самому следить за своей безопасностью», — добавил Клейн в манере настоящих предсказателей. Но Леонард уже развернулся к нему спиной и, махнув напоследок, выпрыгнул из повозки. «Бубнишь, как моя 80-летняя бабка». Но Фрай, напротив, серьезно кивнул и только затем пошел следом. Проводив взглядом двух товарищей, направляющихся к тому самому зданию, Клейн дотронулся до револьвера, будто убеждая себя в безопасности, и велел кучеру ехать на улицу Заутленд. Он брал за время поездки, поэтому повторяющийся маршрут его не беспокоил. Повозка тронулась вперед. Улица Заутленд, дом 36. Когда Клейн вошел в здание Черного Терновника, Розанна, госпожа Арианна и прочие уже разошлись по домам. В охранной компании было непривычно пусто и холодно. Дан в своем привычном черном плаще сидел на диване в зале для приема, свет он не включал и, казалось, пытался слиться с этой темной комнатой. «Есть наводки?» — добрым голосом спросил он, перепугав Клейна, который сначала не заметил капитана. Моретти быстро обернулся. «Так точно». Клейн коротко пересказал смелые догадки Леонардо, как он подтвердил все гаданием, а также самое важное — о поисках нужного места. Конечно, он не стал говорить об убеждениях и особенностях Леонардо, так как к делу это не имело никакого отношения. Дан время от времени задавал вопросы, и когда Клейн завершил доклад, поспешно собрался и направился на выход. «Точно, чуть не забыл. Ты теперь остаешься тут на случай непредвиденных обстоятельств». Уже стоя на лестнице, добавил Дан. «Есть», — серьезно кивнул Клейн. В данный момент все ночные наблюдатели были на заданиях, кроме сторожащего врата Чани Скинли. Дан быстрым шагом перескочил несколько ступеней, а затем снова резко остановился и, надевая цилиндр, снова окликнул Клейна через дверь. «Запри на замок и пошли со мной». «Эх, драться я тебе не дам, но ты, во-первых, сможешь прочувствовать всю атмосферу, а во-вторых, нам может понадобиться поддержка ритуалов для расследования. Запомни, пока все не закончится, ты должен держать дистанцию минимум 15 метров. Ни в коем случае не приближайся к тому зданию». Клейн на мгновение застыл от неожиданности, но быстро пришел в себя. Солнце полностью скрылось за линией горизонта. Бурные воды реки Туссок погрузили его во мрак. Алую луну закрывали сгущающиеся тучи, из-за чего серо-синее здание напоминало прячущееся в ночной тени чудовище. Сад перед домом был невероятно тихим. Не слышалось и звука, словно вездесущие жуки и сверчки тут не водились, и вся жизнь покинула эту землю. У Клейна от такой картины волосы встали дыбом, по его телу пошла дрожь. Ему представлялось, что внутри прячется несчетное количество чудовищ, ждущих их. ждущих кровавое пиршество. Выбрав безопасное место, он следил, как практически сливающийся с темнотой ночи капитан Леонард и Фрай постепенно приближаются к цели. На втором этаже серо-синего здания, в темной комнате без света. Молодая девушка с ровными и милыми чертами лица сидела перед туалетным столиком, окутанная холодным светом звезд. Она с интересом читала пособие «Комплексный уход за кожей». Справа от ее руки стояло серебряное зеркало, поверхность которого была столь мутной и шероховатой, что едва ли в нем можно было разглядеть хоть свое отражение. Вдруг на его стекле капля за каплей начал проявляться кровавый символ. Выражение лица очаровательной Триси тотчас омрачилось, она поднялась и подошла к окну, чтобы аккуратно выглянуть наружу.